розмажет по кирпичности стен. Блоки перьями мяты систем. Тот, кто был всем, тот станет никем. Но мы с тобою будем вместе в Сиденнете, в Сиденнете. И ни за что не доживем до пенсии в Сиденнете. Дорожки были, были дороже, белые смелые, хитрые тоже. Катились глаза по бледной коже. У меня есть ножик, где-то ножик.